Сверчок чуть слышен. Становится все холоднее осенние ночи. Чудится, голос его уходит все дальше, дальше. Цикады в лунную ночь. Росы не пролив, ветку цветущую хаги тихонько сорву. Вместе с лунным сиянием, с пением цикады.